Глава 30. Предательство. «Я буду твоим солнцем и твердым плечом. Я буду твоей жертвой, твоим палачом. Я буду терпеть, от боли кричать. Тебя за руку возьму, мы будем вместе стоять. Мертвые осы, я буду твоим солнцем». Зоя накинула чары отвода глаз, чтобы ей никто не мешал найти Владу. Она торопливо шла мимо сражающихся медиаторов, колдунов и анималов, высматривая единственного человека в здании, кто был ей по-настоящему дорог. Зоя обнаружила Яну случайно. Чтобы пройти через галерею на другой ярус, пришлось расчистить завалы. Зоя вскинула руки, заскрипела зубами от напряжения и отодвинула несколько крупных обломков потолка. Яна лежала на животе, подмяв под себя руку. Под медиаторкой растекалась лужа крови. «Ну, приехали», — растерянно пробормотала Зоя. Яна услышала ее голос, с трудом разлепив веки, увидела, кто перед ней, и хрипло засмеялась. Потом закашлялась кровью. «Да уж, не повезло мне сегодня». Кажется, она надеялась увидеть кого-то из своих. «Что, не рада меня видеть?» — съязвила Зоя, подходя ближе. «Отчего же?» — Яна снова закашлялась. «Это ты не отвечала на мои звонки». Зоя отчего-то смутилась, но быстро опомнилась. «Да я не то что звонки. Я вообще рядом с тобой находиться не могу». «Ну что ж, будем считать это официальным завершением нашей дружбы. Хорошо, что парные браслеты не успели сплести». Яна попыталась подняться, но сломанная рука подвернулась, и она снова рухнула лицом в пол. Зоя переминалась с ноги на ногу, не понимая, что ей делать. Точнее, она абсолютно точно знала, что ей делать. Как максимум, добить раненую медиаторку, которая сломала ее жизнь, и идти к Владе. Как минимум, равнодушно пройти мимо и не оглядываться. Подохнет и без ее усилий. И все же Зоя стояла над падшим врагом и наблюдала, как Яна пытается подняться и снова падает. «Ты делаешь только хуже», — не выдержала Зоя. «Из тебя же кровище хлещет. Лежи и жди помощи». «Ага, сейчас», — простонала Яна. «Пока ты тут маячишь, меня быстрее твои дружки найдут и окажут последнюю помощь вместо первой». Зоя заскрипела зубами. «Ты разве не можешь? Ну, это...» Она ткнула пальцем в браслет. «Исцелиться своими чудодейственными камешками». «Они разряжены», — нехотя буркнула Яна. Пришел черед Зои смеяться. Правда, горечи в этом смехе было куда больше веселья. «Да уж, могущественные медиаторы, гроза всех колдунов и анималов, представители закона. И это вы смеете нам указывать, как жить? Вы же никто, пустое место. Камешки разрядились, и все, стали пустышками. Что, ворованной силы надолго не хватает?» Яна закатила глаза так сильно, что Зоя на миг испугалась, будто это предсмертные судороги. «Отлично. Предсмертные речи, которые я заслужила. Сделай одолжение. Дай умереть в тишине и покое». «С радостью». Зоя демонстративно отошла на пару метров. И вернулась. Наклонилась к Яне и с трудом перевернула ее на спину. Медиаторка зашипела от боли, когда Зоя нечаянно дернула ее сломанную руку. Свитер на животе был весь в крови. «Что ты делаешь?» — спросила Яна сквозь сжатые зубы. «Не знаю», — ответила Зоя чистую правду и приложила пальцы к ерёмной вене на шее Яны. Ощутила, как под холодной кожей течет горячая кровь. «Не тупи, бери мою силу», — выдохнула Зоя. «Как?» «Да мне откуда знать? Это же вы воруете у нас магию. Вот и сейчас делай это. Бери сколько нужно». Яна в последнем отчаянном рывке сложила комбинацию на браслете. Несколько секунд ничего не происходило. И вдруг Зоя почувствовала, как из нее уходит магия. Золотистым, едва ощутимым ручейком она вытекала из нее и стремилась к камням, которые впитывали новую дозу силы, как губка. Заворожённая непривычным ощущением, Зоя потеряла счет времени и, наверное, могла бы отдать весь резерв до последней капли, если бы Яна не отстранилась. Ее губы потеплели, щеки покраснели. Яна, наконец, сумела подняться, ощупала грудь и удостоверилась, что рана начала затягиваться. Руку она все еще берегла, аккуратно держа на весу. «Зря ты это сделала», — Яна покачала головой. «Я все равно сейчас уйду отсюда и помешаю вам. Я знаю, что вы задумали». «Делай, что хочешь», — обессиленно бросила Зоя. Ты больше не моя забота. Просто сделай так, чтобы мы виделись в последний раз. Хорошо? Этого я не могу обещать. Мне придется довести твое дело до суда. Что ж, что сделано, то сделано. Держись от меня подальше». И Зоя ушла, не оглядываясь, как и должна была сделать изначально. Она продолжила высматривать Владу, фильтруя остальных людей как ненужный визуальный шум, и вздрогнула, когда перед ней возникла фигура Ника. «О, это ты?» — с облегчением воскликнула Зоя. «Отлично. Ты видел Владу? Почему ты не с ней? Она в порядке?» Ник смотрел на Зою как на чужую и медлил с ответом. «Ты продолжаешь делать вид, будто тебя заботит Влада? Будто тебе не наплевать?» «Какого чёрта?» — Зоя разозлилась. «Тебе кто-то по голове успел стукнуть?» «А тебя?» «Споткнулась и упала на медиаторку?» Зоя прикусила язык. Значит, он все видел. И сделал из увиденного свои выводы, которые наверняка не имеют ничего общего с реальностью. «Будешь отрицать, что ты ее спасла? Будешь отрицать, что поделилась энергией с нашим врагом?» «Не буду», — взвилась Зоя. «Но все равно это не имеет никакого отношения к нам. Это просто... Это было...» «Да. Что это было?» «Не знаю», — огрызнулась Зоя. «Но зато я знаю. Поверь, со стороны все было кристально ясно. Ты ей слила все планы Эрта или только некоторые?» «Да что ты несешь? Так, вернемся к этому разговору позже», — решительно заявила Зоя. «Сейчас у меня нет сил на это. Мне нужно найти Владу». «Ты не приблизишься к Владе», — категорично выпалил Ник, преграждая ей путь. «Чего?» «Что слышала? Уходи отсюда и не возвращайся. И не попадайся больше мне на глаза». Зоя изумленно смотрела на друга. «И ты даже не дашь мне ничего объяснить?» Ник упрямо промолчал. «Ну и пошел к черту!» Она хотела было протиснуться мимо, но Ник ее не пустил. Врезался плечом, останавливая, и указал подбородком на выход. «Ты серьезно?» Зоя уже не спрашивала, она утверждала, сама не веря в то, что происходит. «Уходи», — повторил Ник. «Иначе мне придется сделать тебе больно». Зоя отшагнула раз, потом другой, и так пятилась несколько метров, не решаясь разорвать зрительный контакт с лучшим другом. «Ну что ж», — прошептала она, потому что, если бы сказала громко, не удержалась бы от всхлипа. «Значит, вот так». «Значит, вот так». Ник отвернулся первым. Зоя беспрепятственно вышла из торгового центра. Анимал, который охранял выход, фыркнул, но ничего не сказал. «Наверное, тоже думает, что я предательница», — промелькнула в мыслях. Куда ей идти теперь, она не знала. А потому просто пошла вдоль улицы, теряясь в лабиринте переулков. Когда все это началось, когда Эрта затащил ее в этот бедлам, она тоже бессмысленно бродила по улицам. Сейчас все повторяется. Снова больно из-за нелепой потери близкого человека. Сперва Влада, теперь Ник. Почему любимые люди вечно ее оставляют? Зоя шагала, впечатывая каблуками в асфальт всю горечь, которая пронзала сердце. Единственное, чего не было в ее жизни 2 недели назад — медиаторки с глазами цвета меда. А теперь она есть, и боль от потери притупилась. Яна казалась пластырем на расширяющейся ране. Сейчас рана стала еще глубже. Ее края уже едва сходились. И все же пока пластырь справлялся. И нет, Зоя не жалела, что помогла Яне. Даже сейчас, когда из-за этого потеряла друга. Теперь она привыкла. Терять она научилась, как никто другой. И жить с потерей тоже. Теперь ей очень хотелось научиться обретать.